Пацаны ходили с раскрытыми ртами и разглядывали все это великолепие. Продавцы смотрели на нас, как на инопланетян. Видимо, не каждый день к ним заходит 14 здоровых мужиков, одетых в военную форму, и ходят между прилавками и выставочными образцами техники, как дети в магазине игрушек. Ноутбуки от 1000 зен, холодильники от 800 зен, музыкальные центры от 170 зен, микроволновки от 240 зен. Да тут все есть, вообще все. Сотовых телефонов вообще штук 20 на витрине. И спортивная, как у Марка, и обычная кнопочная, и айфоны. Видимо, у них действительно очень богатое облако на эту всю электронику. А вот отдельный стенд с автомобильной акустикой. Сабвуферы большие и маленькие, колонки, магнитолы, усилки. «Я такой себе хочу!» — ткнул пальцем в сабвуфер большой Вася. «А саб-то не маленький. Пассивный, 1200 ватт», — прочитал я на листе с характеристиками. «И ценник рядом, 850 зен. Этот будет долбить так, что сидящим на заднем сиденье пассажирам будет хорошо басами прилетать. Рядом с ним усилок для этого же саба, 2300 зен, и провода. Короче, почти 4 штуки готовь, и он твой». Туман просто прилип к месту, где продавалась различная светомузыка и аппаратура для бара или дискотеки. Огромные колонки, усилители, пульты диджея, различные стробоскопы и крутящиеся шарики, микрофоны. Да всего полно. Я так понимаю, что он уже половину из этого представляет в их баре для рокеров. «Пацаны, вы телеки видели?» С горящими глазами подбежал к нам Риф. «Там в углу вот такой стоит!» Он развел руки в стороны, как только мог. «И к нему кинотеатр домашний. Дисков вообще валом с кино оттуда!» Ткнул он себе пальцем за спину. «Понятно, что из нашего мира все. Да это и так понятно. Откуда тут местные фильмы?» «Время!» — рявкнул Туман. «Что, уже 15 минут прошло? Мы же только вошли. Хотя это и хорошо, что Туман нам напомнил. А то бы мы тут точно часа два шарились бы. Продавцы так и не решились к нам подойти. Видимо, все-таки их наш придурковатый вид отпугнул. Только охрана в количестве 3 человек подтянулась. Но Большой как-то ненароком посмотрел на них, и они тут же исчезли. Напоследок мы заляпали слюнями стенд с сотовыми телефонами и, глубоко вздохнув, вышли на улицу. Я был в полнейшем восторге от увиденного. Ребята уже наперебой друг другу перечисляли, что каждый из них себе купит. «Там дальше еще магазины», — сказал нам Колобок. «Спорттовары, товары местного производства, продукты питания, небольшой салон по продаже карет и телег. Будете смотреть?» «Блин, хочется, конечно, все посмотреть. Но у нас времени уже нет особо. Мы 2 часа катаемся, и так уже». «Все мы, наверное, не успеем рассмотреть», — ответил я. «А вот в магазин спорттоваров я бы заехал. Посмотрел, что там у вас. Кстати, скажи, пожалуйста, а где у вас лошадей-то разводят?» «Есть еще один оазис, дальний. Мы до него просто не доехали. Там и лошадки у нас, и другие животные. Тогда поехали в спортивный магазин. Он рядом с гостиницей вашей». «К Семёнычу?» — спросил один из таксистов. «Да, у него самый хороший выбор». И Колобок, повернувшись к нам, пояснил. «Семёныч — это владелец одного из самых больших магазинов спортивного оборудования и одежды в нашем городе. У него есть практически все. А если чего-то нет, то делайте заказ, и его ребята привезут из облака». «Круто!» — хмыкнул я. «На заказ что хочешь, прям как у нас». Мы снова уселись по своим рикшам, и нас повезли к этому Семёнычу. Через 5 минут езды остановились около 2-этажного кирпичного здания. Еще на подъезде к нему стало понятно, что тут продают спорттовары. Большие витрины, в которых стояли манекены в спортивной одежде и обуви. Различные мячи, ракетки, спортинвентарь. Яркие и красочные плакаты с людьми, занимающихся спортом. Все один в один, как в нашем старом мире. Я так понимаю, у них тут и типография своя. Достаточно хорошо оборудованная, есть. Мы, конечно, сегодня, когда по городу ездили, видели много и магазинов, и кафешек, и других заведений. Но этот магазин был буквально увешан такими плакатами и вывесками. Все говорило о том, что здесь вы найдете кучу спортивных вещей и все необходимое для спорта. 15 минут? — спросили мы у Тумана, стоя перед входом в магазин. — Да, — кивнул тот. — Пошли, мужики! — быстро сказал Клёпа и направился внутрь магазина. — Я вас тут подожду! — улыбнулся Колобок и забрался внутрь рикши. — Вот мы и в магазине. — Да уж, магазин не маленький, и здесь есть все. На первом этаже стояла куча различных спортивных снарядов и тренажеров. Силовые, бегущие дорожки, электрические велосипеды. Все то, что каждый из нас видел в нормальном фитнес-центре. Если хоть раз в нем был, конечно. Я вот был, ходил несколько раз в зал, потом забил, и мне было сейчас вдвойне приятно посмотреть на все это выставленное великолепие. Большой с Клёпой сразу направились к спортивным снарядам. Они подошли к штангам и стали внимательно их рассматривать, беря по одному блины и гантели. Дальше стояли велосипеды. Много, штук 30 точно. И велики-то все новые. Пара лодок надувных. Несколько установленных спортивных палаток различных форм и размеров. Стол для настольного тенниса. Большой и маленький сборный батут. В маленьком огороженном батуте с сеткой прыгают двое детишек. Пацаны лет по 5. Народа, кстати говоря, тут было достаточно много. Побольше, чем в магазине электроники. И тут на нас особо не косились. «Вам подсказать что-нибудь?» — нарисовался рядом с нами крепкий молодой человек. «Да нет, спасибо», — ответил я. «Мы пока просто посмотрим. Одежда где у вас?» «На второй этаж, пожалуйста», — показал менеджер там рукой на лестницу. «Там помимо одежды и инвентарь есть». «Если что, менеджеры в зале вот в таких жилетках», — показала нам на свою ярко-голубую жилетку. «Подходите, спрашивайте, не стесняйтесь». «Спасибо», — поблагодарили мы его и направились наверх. И снова, млядь. Второй этаж был весь в больших стеллажах, а там... Футболки, обувь, спортивные костюмы, мячи, рюкзаки, скейты, биты, обручи, скакалки, куча вещей. Их просто нереально много. Абсолютно все заточено под спорт. Я опять все хочу. Хочу хорошую одежду и обувь. Хочу вон ту бегущую дорожку и вон тот футбольный мяч. А вот этот спортивный замшевый костюм серого цвета, думаю, великолепно будет сидеть на фигуре моей Светы. Как раз вон та девушка лет 25 выходит из примерочной в точно таком же. Мы невольно задержали на ней взгляд. Все в обтяжку, отлично смотрится. Няма аж присвистнул. Мимо нас прошли еще две девушки, весело о чем-то разговаривая. Обе в топиках и в коротких лосинах велосипедах. Эх, я только вздохнул и взглядом их проводил. Они подошли к стенду с женскими футболками и стали выбирать себе футболки поярче. На них и так все головы сворачивают. А если они еще эти ярко-оранжевые футболки наденут? Все мужики, короче, их будут. «Время!» — услышал я из-за соседнего стеллажа голос Тумана. «Блин, и отсюда уже надо уезжать».